Глава 25. Особняк наместника в темном городе — это символ роскоши и изыска. Он поражает своей великолепной архитектурой и утонченным дизайном. Сочетает в себе элегантность, стиль и комфорт. Особенно на фоне окружающих построек. До того, как побывала в столице, я поражалась его помпезности, но сейчас, думаю, на основном континенте он бы потерялся. А здесь величественный фасад, украшенный колоннами, резьбой и изящной ковкой, несомненно, привлекает внимание. Внутреннее убранство особняка не менее претенциозное. Оно восхищает своими высокими потолками, изысканной лепниной, мраморными полами и шикарными каминами. Мебель в особняке выполнена в классическом стиле с элементами резьбы и золочения. Первый раз я была здесь с папой, и особняк показался мне тогда настоящим дворцом. Потом встречалась с наместником вместе с Этуром, и тот произвел благоприятное впечатление. Добрый дядюшка, радушный, всегда готовый выслушать и помочь. Я всегда считала, что с наместником темному городу невероятно повезло. Теперь вот снова пришла сюда, но уже с Дэшвудом. А резиденция все такая же. Слуга провел нас в парадную залу, где гостей встречал наместник. «Дон Даушен», — протянул он жениху руку, — «поздравляю вас с помолвкой и назначением. Вам повезло с невестой». Как и положено, я склонила голову и смущенно потупила взгляд. Глава темного континента мало изменился с нашей последней встречи, разве что немного постарел, но все еще подтянутый, с усами и седыми бакенбардами. Прямой взгляд, располагающий к себе манеры. «Благодарю. Сам не верю, что Аделин оказала мне честь и ответила взаимностью на чувства». «Проходите в гостиную, пообщайтесь с гостями, скоро будет ужин». Поблагодарив хозяина, мы последовали его совету, а народу аж в нескольких гостевых комнатах оказалось предостаточно. Почти весь состав экспедиции, знатные и богатые жители столицы, различные видные народные деятели. Мы переходили от одной группы людей к другой, знакомились, принимали поздравления, а в это время Дэш снимал слепки ауры с каждого гостя артефактом. Это не совсем законно, если нет соответствующего разрешения. И Рэм его, конечно, раздобыл. Миссия была почти законченной, когда нас позвали в обеденную залу. В ней, как и во всех комнатах особняка, царила роскошь. Просторное помещение с изысканной мебелью, хрустальными люстрами и с предметами искусства. Стол сервирован с превосходным вкусом. Каждая деталь продумана до мелочей. Великолепная посуда и серебряные приборы создают атмосферу роскоши и утонченности. Это место для особых событий, где можно насладиться изысканной кухней и уютной обстановкой. «Дон Даушен — новое лицо на нашем континенте, и мы надеемся, он пробудет с нами долго, а его деятельность будет плодотворной». «Благодарю, я буду стараться», — улыбнулся колдун, пока слуги разносили первые блюда. «Дон Роуп мы знаем давно, но после столицы ее не узнать, она похорошела еще больше», — заметила пожилая женщина справа, мать трех дочерей на выданье и жена богатого торговца, который поставлял в темный город многие товары из столицы. «Благодарю», — сладко улыбнулась я ей. «Никогда я не любила эти светские сборища, на которых очень часто тебе говорят неприятные вещи под видом комплиментов, но в связи с моим новым общественным положением придется терпеть». Дэш под столом утешающе сжал мою руку. Я улыбнулась в ответ, и это не укрылось от окружающих. Наш брак не по расчету, он будет по любви. На протяжении всего вечера мы демонстрировали привязанность друг к другу, находясь в центре внимания. «Несомненно, Дону Дэшвуду очень повезло. похвалил сын этой же почтенной Доны. Он пошел в отца и во всем искал выгоду. В этом нет ничего плохого, но об этом стоит помнить, как они помнят о моем наследстве. «А есть какие-то новые открытия за последнее время?» — уточнил еще кто-то из гостей. «Сенсаций пока вам дать не могу, но мы склонны полагать, что на раскопках есть место с сокровищами. Экспедиция сейчас бросила все свои силы на их поиски. У нас есть несколько мест, на которые мы возлагаем надежды, и, думаю, скоро порадуем вас новостями. Его Величество пристально следит за всем, что происходит на темном континенте». Гости поахали, а потом приступили к трапезе. Но каждый раз, когда беседа возобновлялась вновь, тема была только лишь о сокровищах. Окружающих поразила данная информация, взбудоражила воображение. Сама я о подобном направлении в раскопках слышала впервые, но помалкивала, как и те члены экспедиции, что присутствовали здесь. Когда ужин завершился и начались танцы, мы с Дэшвудом вышли из душной залы на балкон, где некоторое время молчали. «Неожиданный поворот. Вы спланировали это заранее?» Наконец, завуалированно спросила я о сокровищах. «Да, но все правда. Мы ищем. Скорее всего, это связано с 18-м правителем династии Антопаритеров и его супругой». «Они были истинными. Я так мало знаю про эти отношения», — посетовала я. Дэшвуд вздохнул и, словно на что-то решаясь, начал рассказ. «Истинные пары существовали давно, и окружающие быстро заметили тягу людей друг к другу. Методы определения пар совершенствовались, и сейчас любой лекарь магических потоков может определить связь. Особенно ярко это видно у старшей крови. Почему именно у вас? Кому больше дано, с того больше и спросится. У нас есть ряд преимуществ перед обычными людьми, но имеется и несколько недостатков. Один из них — это сложный контроль над даром. У старшей крови он часто сильнее, и с ним сложнее работать. Второй — привязка к истинной паре у нас более сложная. Например, можно узнать истинного, если у него светятся глаза. После этой информации я споткнулась и едва не разбила себе нос. Я ведь видела, как у Дэша они светятся. «А другие могут видеть?» — хриплым от волнения голосом спросила я. «Нет, пара видит потому, что она настраивается на партнера, его силу. Это один из показателей, что мужчина и женщина подходят друг к другу». «Но не точно?» «Скорее, связь можно оборвать, если партнер нежелателен. Ведь живет старшая кровь долго, и жизнь может свести с еще несколькими подходящими партнерами». «Дэшвуд разорвал связь или нет? Свечение я видела точно. Может, спросить? А если партнер не разрывает связь?» «Тогда она укрепляется и становится неразрывной. После этого проводится ритуал, когда потоки сливаются, чтобы партнеры жили одинаково долго, и пара жената, остается только зарегистрировать официально отношения». «Эта информация не афишируется?» — намекнула я. «Все, кому нужно, узнают, когда придет время», — вздохнул жених. «И Адалин, я давно хочу тебе сказать...» «Извините, Дон Дэшвуд Даушен, вас желает видеть наместник», — прервал колдуна подошедший слуга. Немного поколебавшись, Дэш кивнул. Было хорошо видно, что он злился, но должен пойти. Я сжала его руку, и наши пальцы разъединились. Жених ушел. Дэшвуд Даушен. Я ожидал, что наместник пригласит меня для разговора в свой кабинет, и он не обманул ожиданий. Новое назначение и все такое. Однако меня интересовало другое — его реакция. Слепок его ауры я снял первым, и Рэм его уже проверил. Но сказать Аделин я не смог. Что-то у меня много стало от нее секретов. «Дон Даушен рад, наконец-то, лично с вами встретиться», — сказал наместник, присаживаясь за стол. Я расположился напротив него. Кабинет этого человека куда больше отражал его суть, чем остальной дом. Здесь было много дерева и мало позолоты. За спиной наместника располагалась карта темного континента с отметками на ней. Некоторые мне показались занятными, но я на всякий случай рассмотрел все. С детства гордился своей памятью. Может, и пригодится. «Мне тоже приятно, дон Альконе. Буду работать на благо империи в меру сил». «Все мы подданные его величества», — закивал мужчина. «Но я также рад, что раскопки возобновились. Из-за того, что это всегда какие-то новости, сплетни, жить веселее. А вы уж простите старика, но порадовать себя в пожилом возрасте уже очень сложно. Постараемся не разочаровать вас», — улыбнулся я. «Уже? Вот, например, о сокровищах. Я удивлен. Надеемся поразить вас еще сильнее, когда найдем их. А вы уверены в себе?» — усмехнулся мужчина, пристально меня разглядывая. «Еще ни разу в жизни я не терпел неудачи, и сейчас не собираюсь. Положитесь на меня. Я все вскрою». «Хорошо», — протянул дон Альконе. «А вот еще есть сплетня про вашего переводчика, дона Артура Рема. Неужели правда? Пикантные подробности его личной жизни?» «Ну что вы, мы с Рэмом вместе учились. Он выдающихся талантов мужчина и прекрасно делает свою работу. Просто не поладил с женским коллективом». «Да, женщины они такие, но вам с невестой повезло. Аделин я знаю с детства, как и ее отца, и опекуна. Она прекрасная девушка». «Несомненно. Жаль, что так получилось с ее семьей. Но есть на свете люди злые, двуличные. Однако теперь она под защитой. Я позабочусь, чтобы все, кто ее обидел, получили по заслугам». «Рад, что она попала в достойные руки. Желаю вам счастья, сколько бы ни было вам отмерено на этом свете». «Благодарю», — криво усмехнулся я. «Тогда не буду вас задерживать. Нельзя заставлять прекрасную Дону ждать долго». Склонив голову, я встал и направился прочь, чувствуя спиной тяжелый взгляд. «Что ж, вот мы и познакомились с организатором. Посмотрим, что он предпримет дальше после моих слов». Аделин Роуп. Вечер у наместника проходил вроде бы по плану, но создавалось ощущение, что что-то не так. Может, это я себя накрутила, может, это из-за расследования, но внутри накапливалась тревога. А еще не давали покоя слова, сказанные женихом. Ведь я видела свечение его глаз рядом со мной. Можем ли мы быть истинной парой? В том, что я ему нравилась, сомнений почти не осталось. Мы ладили и понимали друг друга с самого начала, нас тянуло друг к другу. И сейчас он так нежен, так внимателен. Когда Дэш вновь ко мне присоединился, я сразу предложила отправиться домой. Он не возражал, сказав, что уже закончил все дела. Я почувствовала невероятное облегчение, что можно улизнуть со званого вечера, который вызывал тревогу. Добирались до дома мы в молчании. И когда вошли в холл, напряжение, повисшее между нами, можно было резать ножом. «Аделин, я должен тебе кое-что рассказать». А я вдруг испугалась того, что он скажет. Казалось, дороги обратно тогда уже не будет, и, поддавшись порыву, я шагнула к Дэшу и закрыла ему рот. Так мы и стояли близко друг к другу в темном холле. Но моя рука сползла вниз, а жених склонился ближе, и наши губы встретились. Это был не первый поцелуй. Но сейчас он случился не потому, что так требовали обстоятельства, а потому, что так хотели мы сами. Это чувствовалось в крепких объятиях, в жадных поцелуях, в чувствах, которые поглощали все, сводили с ума и заставляли забыть о приличиях. Чем бы все это закончилось, сложно сказать, если бы в этот момент не открылась дверь и на пороге не замер помощник жениха, смотрящий на нас круглыми глазами. С трудом оторвавшись от меня и глубоко вздохнув, Дэш тяжело посмотрел на незваного гостя. «Что привело вас ко мне в столь поздний час?» — процедил жених, так и не дождавшись ответа. «Артура Рэма похитили».